Глава 25. Друзья и ошибки. Дзянь, как обычно, стоял в углу столовой с пирамидой корзинок в одной руке и влажной тряпкой, свисающей с другой руки. Мест не осталось. Очередь тянулась за порог, но разговоры были непривычно тихими. После памятной стычки миновало 2 дня. Синде еще не вышел из лазарета, и в школе все уже начали беспокоиться. Какие только слухи не ходили. Одни полагали, что старший ученик умирает. Другие утверждали, что он уже умер, однако Гуаньши это скрывает, чтобы не потерять лицо. Те, кто обладал самым пылким воображением, твердили, что Синде притворяется немощным, а сам намеревается проникнуть в школу Южного Креста и отомстить. Никто не знал, как обстояли дела, кроме Михе и тетушки Ли, а те молчали. Один из учеников доел и вышел, оставив после себя крупинки риса, лужицу огуречного соуса и разорванную обертку из бананового листа. «Невежи и нерехи, все до единого», – буркнул Дзянь. Он подошел, чтобы вытереть со стола, но тут Сиан подставил ему ногу. Пирамида зашаталась, и Дзянь чуть не уронил все 3 корзины. Он успел прижать их к груди, упав на колени. Ученики грянули дружным хохотом. Юноша рыча повернулся к Сиану, но Саик его опередил. Бывший враг Дзяня возник из ниоткуда и пихнул обидчика так, что тот свалился со скамьи. Снова раздался смех. Саик стоял, сжав кулаки, пока Сиан поднимался с пола. «Ты что творишь? Чуть не рассыпал отличные бао!» Сиан, который минуту назад не прочь был поиздеваться над Дзянем, тут же затрепетал перед Саиком. «Прости, старший брат, я просто подумал...» Саик ткнул в сторону кухни. «Перестань думать, у тебя это плохо получается. Ступай и принеси мне еще соуса!» Он повернулся к Дзяню и едва заметно кивнул. «Вот свинья, Геро! Ну-ка, дай тряпку!» Дзянь повиновался. Саик поймал ее, вытер стол перед собой и бросил тряпку обратно Дзяню. «Остались еще бао!» Пирожков полагалось по 2 штуки на каждого, но Дзянь подумал, что подкуп бывает полезен. Он поддел деревянной лопаткой 2 пирожка с лотосовой начинкой и поочередно перебросил Саику. Тот ловко поймал оба на лету, быстрым движением сунул в рот и показал Дзяню оттопыренный большой палец. Дзянь вернулся на кухню, гадая, что все это значит. Саик определенно не был его другом, но между ними будто возникла странная связь. Дзянь посмотрел в щелку на переполненную столовую. Он не сознавал, как нуждается в признании и принятии, пока ему не довелось их отведать. Он по-прежнему ненавидел школу, но что-то слегка изменилось. Он уже хотел заново наполнить корзинку пирожками и вернуться в столовую, когда в дверь лазарета громко постучали. «Синде!» – мрачно позвал Гуаньши и, не дождавшись ответа, заколотил еще громче. Из амбара появилась тетушка Ли, неся корзинку с мукой. «Что вы делаете, мастер?» – поинтересовалась она. «Молодому человеку нужен отдых». «Ерунда. На тренировках ему доставалось сильнее», — ответил Гуаньши и вновь застучал в дверь. «Выходи, Синьде, ты валяешься 2 дня». «Дайте же ему время», — льстиво попросила тетушка Ли. «Синьде нужно прийти в себя». «Пусть приходит в себя, не отрываясь от дела». Гуаньши уже был готов вломиться в лазарет, когда дверь открылась. Синьде вышел. «Не беспокойтесь, тетушка. Чем могу служить, мастер?» «Давно пора. У меня за завтраком встреча с другими мастерами. Проведешь утренние занятия». Гуаньши указал пальцем на учеников, которые разминались во дворе. «Сам знаешь, что делать. Средняя группа отрабатывает точечные удары. Никаких вольностей с этими неуклюжими олухами. Новички перешли к работе с копьем. Научи их, как следует держать древко, и хватит. Детям дай поиграть в пятнашки. Пусть бегают до изнеможения. Хорошо, мастер. Приятно было видеть старшего ученика живым и здоровым. Синде, впрочем, казался утомленным. Лицо у него побледнело, глаза ввалились, влажные от пота волосы прилипли ко лбу. Рубаха на нем висела, как на вешалке. Однако сквозь повязку на груди не проступало кровавых пятен. Синде вернулся в лазарет и вышел полностью одетым. Дзянь продолжал трудиться в столовой, иногда поглядывая на старшего ученика, который вел утреннее занятие. Не приходилось сомневаться, что Синде полностью здоров. Он держался с прежней уверенностью, и его голос разносился над всем двором. Старший ученик демонстрировал удары, заставлял учеников проделывать упражнения, проводил поединки. Рана, очевидно, не вынуждала Синде осторожничать. Его движения ничуть не были скованными. Дзянь закончил свои дела, проглотил пару бао и стал разминаться к дневному занятию. Вскоре он вместе с другими новичками стоял, расставив ноги в стойке всадника и держал в руке тугое копье. Его соседом был старик по имени Сум, который от нечего делать пытался исполнить давнюю мечту и стать мастером боевых искусств. Синде во всем следовал порядку, установленному Гуаньши. Он учил новичков правильно держать копье. Они не наносили и не отбивали ударов. Просто стояли в стойке, сжимая древко, и так целый час. К счастью, затем они перешли к поединкам с половинной скоростью. И, конечно, Дзянь оказался в паре с Сумом. «Геро!» — крикнул Синде, расхаживавший туда-сюда вдоль двора. «Что тут непонятного? Половинная скорость!» «Это и есть половинная скорость», — буркнул Дзянь. «Просто у одних людей она быстрее, чем у других». В небесном дворце ему никогда не приходилось сдерживаться. Медлительность сводила Дзяня с ума. Больше всего юноше хотелось показать свои способности. Он кипел от досады, ни на что не обращая внимания, и пропустил удар старого Сума. Дзянь потерял равновесие и плюхнулся на задницу. «Святые небеса! Ты цел, бедняжка?» — спросил седой старик, добродушно похлопав его по щеке. «Не могу рассчитать силу, хоть ты что!» Дзянь пощупал лицо и обнаружил, что у него разбит нос. Старый Сум пустил ему кровь. Синде внешне хранил бесстрастие, однако в глазах у старшего ученика плясали веселые искорки. «Младший ученик Сум, что я тебе говорил о необходимости сдерживаться? Для некоторых это чересчур». 60-летний старик развел руками. «Да я случайно». Синде отправил Сума тренироваться на деревянном чучеле и повернулся к Дзяню. «Нос не сломан?» Дзянь покачал головой. «Просто я отвлекся». «В бою это может стоить тебе жизни», — сказал старший ученик, рассматривая его окровавленное лицо. «Ты талантлив, Геро. Научись не отвлекаться. Из тебя, быть может, выйдет исключительный воин». От слов поощрения Дзяню стало только хуже. «Спасибо, старший ученик». «Можешь не сдерживаться», — Дзянь нахмурился. «То есть я могу двигаться быстрее?» «Нет, еще медленнее». «Что?» Старший ученик принял защитную стойку. «Нападай». Дзянь повиновался и провел основную серию ударов на привычной скорости. Синде, двигаясь медленно и плавно, уклонился от атаки и коснулся древком копья подмышки Дзяня. «Настоящий военный искусник способен предугадать нападение, прежде чем противник начнет действовать», — сказал он, резко дернул Дзяня за плечо и подставил подножку. Если бы старший ученик не придерживал его за одежду, Дзянь бы упал, Синьдэ помог ему устоять и хлопнул по спине. «Гораздо труднее драться обдуманно в четверть скорости, чем быстро, но беспорядочно. Когда научишься действовать медленно, будет проще действовать быстро». «Кажется, я понимаю». На самом деле Дзянь ничего не понимал. Синьдэ похлопал его по плечу и перешел к следующей паре, сказав напоследок. «Когда будешь драться с умом, постарайся двигаться как можно медленнее и не получить в нос». Дзянь, полный сомнений, тем не менее запомнил слова Синьдэ и до конца урока следовал его наставлениям. Сум еще два раза заехал ему по лицу. Похоже, только туда он и целил. Так что, помимо расквашенного носа, Дзянь заработал разбитую губу и синяк под глазом. Старик действительно не соизмерял силу. Дзяню никак не удавалось постичь секрет медленных движений. Он едва начал предугадывать движения противника, когда вернулся Гуаньши. Мастер с довольным видом прошелся вдоль рядов, давая советы там и сям, и время от времени исправляя движения учеников. «Уступаю вам место, мастер», — сказал Синьдэ при приближении Гуаньши. Ученики прервали занятие и поклонились, приложив кулак к открытой ладони. Гуаньши отмахнулся. «Синьдэ, у меня есть для тебя поручение». «Продолжайте упражняться. Помните, внимание и отчетливость», — сказал Синьдэ и повернулся к Гуаньши. «Чем могу служить Лунсяню, мастер?» «Фусянь сегодня заявил, что уходит на покой». Гуаньши, у которого слух притупился с возрастом, говорил довольно громко. Дзянь, которого Сум осыпал тумаками, слышал все. «Мастер Фусянь — прекрасный наставник», — сказал Синьдэ. «Лунный двор обеднеет с его уходом. Он вырастил много славных искусников. Кто ему наследует?» «Никто. Он закрывает все свои школы». Синьдэ, казалось, испугался. «Все три? Но почему? У него же учеников больше, чем у вас!» Мастер вздохнул. «Считай это неудачей от избытка успеха. Фусань так богат, что может не трудиться. Его дочь так избалована, что трудиться не желает. Фусань решил не марать свое доброе имя. Он хочет продать школы и уйти от дел». «Вы намерены их купить?» «Только не сейчас, когда в делах затишье. Лучше я пощупаю его клиентов. Ступай к хозяину самой лучшей шкатулки. Остальные школы тоже будут драться за контракты. Пусть тетушка Ли приготовит корзину с подарками. Вели ей положить бутылку рисового вина. Лучшего! Тебе будет полезно кое с кем познакомиться». «Конечно, мастер». «Приятно слышать. Твой утренний вид меня напугал. Тренировка всегда приносит телу пользу. Пойдешь в шкатулку завтра утром. Проследи, чтобы корзина была готова. Хорошая голова в делах так же важна, как кулак в бою. Для тебя это будет полезный опыт». Он дал Синьдэ еще несколько наставлений и удалился, предоставив старшему ученику распустить класс. Мысленно проклиная старого Сума, Дзянь поклонился своему противнику.